Вторая. Вечером, дорогая, здесь тепло, тишина, молчанием попугая буквально завершена. Луна в кусты чистотела льет свое молоко, неприкосновенность тела, зашедшее далеко.